Откуда пришли все эти люди? Рядом есть какое-то человеческое убежище? Конечно, есть. В нашем убежище богинь нет настолько сильных людей. Взгляни на 200 белых волков. Даже если бы мы продали все, что у нас есть в убежище богинь, мы не смогли бы собрать сумму, необходимую для их приобретения. Присмотрись, как они выглядят. Похоже, они действительно собираются атаковать наше убежище. Возможно, было бы лучше, если бы они захватили наше убежище. Хан Сень берет большую сумму налогов. Если здесь появится новый руководитель, то, надеюсь, он не станет брать с нас столько денег. Посмотри на этот отряд, ты только глянь. Хан Сень в любом случае не сможет с ними справиться. Как думаешь, он сдастся? Простые люди, обитавшие в убежище богинь, вели оживленные дискуссии по поводу того, что скоро здесь начнет происходить. Черный бог ехал на черном волке-единороге. В его глазах сверкала ярость. Маунт сделал два шага вперед, и его наездник призвал черный меч. Он направил его в сторону Хан Сеня, который стоял на башне возле ворот. Затем черный бог громко произнес: «Я лидер отряда, черный бог». Хан Сень, бесстыдный и неприличный человек, подкравшись ко мне, он атаковал меня ядовитым оружием. От полученных ран я чуть не умер. У меня большая обида на этого человека, поэтому сегодня я с ним разберусь. Это касается только меня и его. Если вы отойдете в сторону, то я пощажу ваши жизни. Но те, кто будет помогать Хан Сеню и пытаться остановить меня, будут беспощадно убиты. После своей речи, черный бог взмахнул своим мечом и отрубил кусок льда перед собой. Сила удара поселила страх в сердцах тех, кто был в убежище богинь. Убить 200 человек, пришедших с черным богом, одновременно выкрикнули это слово. Это было настолько громко, что казалось, что небо пронзил звук грома. Он невероятно сильный. Его уровень физической силы превышает 100 очков, а 200 людей являются элитными бойцами. Как можно рассчитывать на то, что силы убежища богинь смогут противостоять им? Он победит. Такие люди, как Хан Сень, должны умереть. Верно, у него все получится. Хан Сень не знает своего места, а то, что он сделал, непростительно. Он подкрался и использовал оружие с ядом. Теперь эти люди пришли за ним. Можно считать, что он уже мертв. От них веет жаждой крови. Он сбежит в Альянс. Если он хочет выжить, то я не вижу никакого другого способа. Ты видел этих 6 людей, которые пришли с черным богом? Они похожи на тигров и волков, их сила пугает. Возможно, у этих людей уровень силы превышает 100 очков. Люди Хан Сеня не смогут справиться и с одним таким, а их аж 6, еще и черный бог. Хорошо, что Хан Сеня выгонит на улицу. Он дерет с нас много денег. Он заслужил того, что к нему пришли такие люди. Такое говорили те люди, которые изначально присоединились к банде богинь, но когда Хан Сень решил завоевать убежище, отступили. Тогда они испугались, а теперь приходилось расплачиваться за это. Хан Сень намного лучше относился к тем, кто пошел с ним завоевывать убежище. Но к тем, кто ушел от него, юноша не проявлял никакой пощады. Он брал с них большие налоги, арендную плату, вступительные взносы. Поэтому они не взлюбили Хан Сеня и хотели, чтобы он оказался в беде. Однако никто из них не думал о том, что если бы Хан Сень не завоевал убежище, их жизнь была бы намного хуже. Но люди, если люди, неважно, насколько хорошо вы относились к людям, но если вы сделали что-то, что противоречило их мнению, то они запомнят только это. Все хорошее быстро забывается. Торговцы в убежище богинь были сильно взволнованы. Им было все равно, что случится с нынешним владельцем убежища. Они хотели узнать только одно: если сменится командир, налоги снизятся или нет. Все бойцы банды богинь побледнели. Некоторые более опытные люди могли уверенно сказать, что люди черного бога очень сильные, поэтому они считали, что их попытка защитить убежище богинь ни к чему хорошему не приведет. «Босс, нам стоит отступить», — дядя Цин нахмурился. Сила, которую привел с собой черный бог, явно была намного выше, чем они смогли бы отбить. «Нет, ребята, все оставайтесь на своих местах», — ответив, Хан Сень уставился на отряд из 200 человек. Хан Сень спрыгнул с башни и оказался перед воротами. Оказавшись в одиночестве перед черным богом, он сильно рисковал жизнью. Черный бог поднял руку, показав своим людям остановиться. Он пристально наблюдал за Хан Сенем, который шел к нему. На губах мужчины появилась улыбка. Что Хан Сень собирается один там делать? Идиот. Этот парень хорош, Но что он сможет сам сделать? Или он решил сдаться? Нельзя не брать во внимание такую разницу в силе. Он не сможет с ними сражаться. Хе-хе, Хан Сень, который все это время была таким дерзким, наконец, получит то, что заслужил. Он действительно это заслужил. Похоже, что большинство людей решили, что Хан Сень пошел сдаваться, так как разрыв в силе был невероятно большим. Глава 551. Соло-убийцы. Ян Манли была расстроена. Силы черного бога были невероятно большими, было 7 человек, уровень физической силы у которых превышал 100 очков. И это не говоря о 200 человек, которые были элитными бойцами убежища черного бога. Для убежища богинь такая сила была огромной, они не смогут отбиться от них. Если Хан Сень сейчас сдастся, то Ян Манли понятия не имела, что ей делать. Видя, что происходит, она еще сильнее расстроилась. На лице дяди Цина было видно недоумение, когда он понял, что Хан Сень направился к врагу. Он задумался. Чжу Тин сделал шаг назад. Если произойдет что-то плохое, он сразу сбежит. Чжу Тин подумал. Хан Сень, ты не думай, что я не предан тебе. Просто враг очень сильный, а если я убегу, то смогу выжить и смогу дальше сражаться. Когда-то ситуация в этом месте изменится. Хан Сень был уже в 10 метрах от черного бога. Взглянув на противника, он сказал. Черный бог, как ты посмел угрожать моему убежищу? Ты забыл, как я тебя избил в прошлый раз, когда ты захотел сразиться на дуэли. Проигрыш не считается позором, но только настоящие победители смеются последними, и этим победителем буду я. Черный бог усмехнулся. Я признаю, что ты обладаешь довольно большой силой, но только когда сражаешься один на один. Однако это не дуэль. Если ты сам сдашься, то я подарю тебе жизнь. Но если ты откажешься, то все, кто будет сражаться с тобой, будут убиты, так же, как и ты. Я думаю, что ты полагаешься на силу, которая находится позади тебя. Эти люди преданы тебе. Хан Сень взглянул на людей, которые выстроились позади черного бога. Верно. У меня есть 6 человек. Их уровень силы превышает 100 очков и 237 человек, у которых уровень силы выше 60 очков. Соответственно, нам будет легко уничтожить все твое убежище, с презрением ответил черный бог. Из убежища богинь послышался взволнованный шепот. Изначально только дядя Цин, Ян Манли и Чжу Тин смогли определить, какая сила стоит недалеко от их ворот, однако услышав слова черного бога, остальные поняли, кто перед ними. Люди справедливо испугались, когда услышали, что их собирается атаковать 6 человек с уровнем силы более 100 очков и 237 человек с уровнем силы выше 60 очков. В убежище богинь было всего 10 человек, у которых уровень физической силы превышал 60 очков. Хан Сень был единственным, кто обладал силой более 100 очков, но узнав силу своих врагов, они поняли, что не смогут победить. Получается, что сегодня мы будем сражаться, верно? На лице Хан Сеня было полное безразличие, и он ждал ответа черного бога. Подойди ко мне, встань на колени и проси прощения за то, что ты сделал, а потом добровольно отдай мне свое убежище. Только в таком случае, я пощажу твою жизнь. С усмешкой черный бог уставился на Хан Сеня. Он не хотел, чтобы Хан Сень сегодня умер, он хотел просто так получить убежище. Если Хан Сень откажется сдаться, то ему придется потратить некоторые ресурсы на завоевание убежища богинь. Рассмеявшись, Хан Сень ответил. Это позор. Что именно позор? Холодно спросил черный бог. Вскоре ты поймешь, что-то, на что ты полагаешься, незначительное и смешное. Вот это будет позор. Однако, думаю, у тебя не будет возможности посмеяться над этим. Сказав это, Хан Сень помчался к черному богу. Он сумасшедший, выкрикнули люди из убежища богинь. Никто не ожидал, что Хан Сень в одиночку бросится на целый отряд черного бога. Перед Хан Сенем была невероятная сила. Если считать, что отряд черного бога состоял из могущественных скал, то убежище богинь можно было сравнить с корзиной, наполненной яйцами. То, что Хан Сень бросился на такой отряд, можно было назвать бессмысленным самоубийством. Как ты посмел? Черный бог поднял свой меч, подав знак 6 парням, чтобы они преградили путь Хан Сеню и окружили его. После того, как черный бог увидел действия юноши, он тоже решил, что тот самоубийца. Однако он ощутил, что эта ситуация довольно странная, так как лично убедился в невероятной силе Хан Сеня. Однако сила этого мальчишки меркла перед силой его отряда. Каким бы сильным ни был Хан Сень, но он был один среди такого количества отличных бойцов. Учитывая ситуацию, черный бог решил, что все будет зависеть от того, какие команды будет раздавать командир. Черный бог собирался использовать своих людей, чтобы раздавить Хан Сеня. Увидев, что Хан Сень сам бросился в руки таким бойцам, все начали считать его самоубийцей. Сумасшедший. Этот парень действительно сумасшедший. Несчастных людей ждет такая же судьба. Хорошо, что его никто не подталкивал на такой путь. Нам стоит открыть ворота и развернуть красную дорожку, чтобы достойно встретить черного бога. Надеюсь, что они не захотят убить нас, после того, как раздавит Хан Сеня. Верно, давайте откроем ворота и встретим их. Несколько людей действительно отправились к воротам, чтобы открыть их. Я убью всех, кто приблизится к воротам. Все меня услышали? Ян Манли взглянула на тех, кто пошел к воротам, и с яростью закричала. Бойцы из банды богинь, которые охраняли ворота, подняли оружие, преграждая путь тем, кто к ним подходил. Увидев такую агрессию, простые люди испугались и отступили. Вице-лидер Ян. Хан Сень побежал вперед, собираясь встретить свою смерть с распростертыми руками. Нет никакой причины, из-за которой мы должны умереть вместе с ним. Мы хотим открыть ворота ради спасения всех остальных. Верно. Возможно, Хан Сень не хочет больше жить, но мы хотим остаться в живых. Он похож на яйцо, которое решило поиграть с камнями. Вице-лидер Ян, ты такая милая, не стоит портить красоту таким поведением. Несмотря на то, что они не решались подойти ближе к воротам, люди все равно пытались спорить с Ян Манли. Вместо того, чтобы сейчас волноваться, вы лучше подумайте о том, что будет, когда мы победим черного бога, холодно ответила Ян Манли. Все люди ощутили, как по их спинам пробежался холодок, однако один человек все равно решился возразить. Вице-лидер Ян, твои надежды не могут быть оправданы. Сила черного бога велика, а Хан Сень решил покончить жизнь самоубийством. Но даже при таких условиях ты надеешься на то, что мы сможем отбиться. Ты мечтательница. Верно, это нереальные мечты. Многие были согласны с этим заявлением. В основном так говорили те, что покинули банду богинь. За воротами, на поле сражения, Хан Сень продолжал приближаться к бойцам. В его руках ничего не было, он не призвал никакого оружия. Он даже не облачился в броню, можно сказать, что он был голым. Шесть сильнейших парней выступили вперед, собираясь сразиться с Хан Сенем. Призвав оружие от душ существ, они направились к Хан Сеню, но юноша двигался невероятно быстро, и даже на такой скорости он совершал резкие повороты, при этом совершенно не замедляясь. Хан Сень уклонился от двух человек, которые добрались до него, и продолжал приближаться к черному богу. Четыре человека были поражены действиями Хан Сеня и попытались атаковать его, чтобы он не смог приблизиться к их лидеру. Однако парень, казалось, обладал ловкостью птицы и продолжал мчаться на бешеной скорости. Было похоже, что он использовал магию. Спустя секунду Хан Сень промчался мимо четырех человек, которые пытались остановить его. Он был невероятно быстрым и невероятно сильным. Ни одному из шести сильнейших людей не удалось остановить Хан Сеня. Теперь этого сильного убийцу больше никто не мог остановить. Как только он пробежал мимо шести сильных людей, он оказался перед черным богом. Невозможно. Черный бог был в шоке. Они совсем недавно с ним сражались, но его сила значительно увеличилась. Учитывая его скорость, только небеса могли знать, насколько он стал сильнее. Глава 552. Холод. После того, как Хан Сень начал изучать сутру Дун Сюань, его восприятие стало намного лучше. Когда он смог добиться состояния, в котором ему не нужно было дышать, его клетки поглощали кислород независимо от того, дышал он на самом деле или нет. Это сделало Хан Сеня особенным. Раньше дыхание влияло на его действия и на концентрацию силы. Но теперь, когда юноша больше не думал о дыхании, он стал действовать более свободно. Благодаря этому невероятному таланту, которому он развил благодаря сутре Дун Сюань, способность Хан Сеня оценивать и исследовать поле сражения стала значительно лучше. Он мог прочувствовать каждое малейшее движение. Теперь ни одно движение, даже ни одно дыхание не могло остаться незамеченным Хан Сенем. Так как теперь он мог не обращать внимания на свое дыхание, юноша мог намного лучше следить за остальными. Даже если бы его окружили, он все равно смог бы пройти мимо них. Каждый свой шаг он просчитывал таким образом, чтобы оказаться в слепой зоне определенного человека. Он уклонялся в те места, до которых не могли мгновенно добраться враги. Он использовал эти моменты в своих интересах, таким образом манипулируя врагами и заставляя их исчерпывать силы. Для Хан Сеня это было невероятное достижение. Казалось, что в такой момент он стал богом. Обладая такой невероятной способностью чувствовать разворачивающиеся события, казалось, что он действительно был богом, который со стороны наблюдает за всем происходящим. Если раньше он был лишь шахматной фигурой, то теперь он стал игроком. Все было под его контролем. Шесть сильных парней выглядели расстроенными. Они пытались остановить Хан Сеня, однако юноша шагал туда, где они не могли его достать. Один человек решал, что сейчас Хан Сеня достигнет другой, а тот, другой, думал так же. В итоге, Хан Сеню удавалось промчаться мимо них. Это было невероятное зрелище. Казалось, что все шесть человек помогали Хан Сеню, но это преимущество он получил лишь благодаря сутре Дун Сюань. Все было таким же прозрачным, как стекло, и каждую ситуацию можно было прочесть, как книгу. Сутра включала силу богов и демонов, а тот, кто станет превзойденным, получит ее. Хан Сень еще не смог стать превзойденным, но в данный момент это было неважно. Враги оказались слабее, чем он, поэтому юноша с легкостью мог читать их мысли. В результате, его невозможно было остановить. Увидев, что шесть сильных человек не смогли остановить Хан Сеня, у черного бога по спине пробежался холодок. Враг, находящийся перед черным богом, был совершенно не таким, каким он был совсем недавно. Когда Хан Сень оказался перед ним, мужчина ощутил, что его окутывает невероятный страх. «Убейте его!» – закричал черный бог и отступил. Он не мог понять, почему, как только он взглянул в глаза одному единственному человеку, по его спине пробежал холод. Мужчина начал отходить, он не мог решиться начать сражаться с Хан Сенем один на один. 237 человек были хорошо вооружены и мгновенно окружили Хан Сеня. В юношу была направлена стена из копий, напоминая скалистые пики горного хребта. Они создали ловушку, копья были расположены то вверху, то внизу, напоминая волны. Казалось, что если они захотят, то смогут уничтожить даже камень. Люди из убежища богинь были в шоке. Казалось, что люди черного бога обладали талантом в использовании одной стратегии. Они не были толпой бойцов, которые сражаются за деньги. Обычный полк не смог бы так быстро сгруппироваться, как эти люди. Сразу стало понятно, что они прошли множество тренировок, иначе они не смогли бы действовать настолько слаженно. Ян Манли оставалась на месте со своими людьми и с тревогой наблюдала за тем, что происходило на поле сражения. Учитывая смертельное намерение тех людей, даже элитные военные не смогли бы отбиться от них. Поэтому она еще сильнее стала беспокоиться о судьбе Хан Сеня. Этот юноша оказался в мощной мясорубке, любое его нападение было бы безнадежным, если только у него не было припасено чего-то необычного. Люди из убежища Черного Бога обладали высоким уровнем силы, к тому же их действия были невероятно слаженными, поэтому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, человек должен был обладать намного большей силой, чем они. Враг напоминал хорошо смазанную машину, где все винтики вращались без единой зацепки. Если скорость и сила Хан Сеня не будет великими, то он никогда не сможет остановить эту машину. Даже если он смог бы уничтожить несколько человек, его убили бы другие. К тому же, на Хан Сене не было брони. Все его тело было открыто, он выглядел полностью беззащитным, поэтому невозможно было надеяться на то, что он сможет выжить в такой ситуации. На нем была обычная одежда, которую носит в Альянсе. Однако, в этот момент, тело Хан Сеня покрылось красной броней. Его короткие черные волосы стали длинными и светлыми. Глаза стали золотыми, а над головой появилась корона. После того, как он преобразовался к королеву фей, весь мир в глазах Хан Сеня замедлился. Копья, которые устремились в него, как стрелы, теперь будто ползли. Юноша танцевал, как бабочка, или как летучая мышь в темноте. Его тело двигалось невероятно быстро, Хан Сеню удавалось уклоняться от множества клинков. Он смог добиться того, что в окружении появился проход. Воспользовавшись им, парень помчался к черному богу. Когда Хан Сень оказывался перед очередным бойцом, каждый ощущал смущение в своем сердце. То, что юноша пытался выбраться из окружения, им казалось странным. Казалось, что он собирается двигаться в определенном направлении, поворачиваясь туда, они осознавали, что враг уже был в другом месте. Всякий раз, когда воины собирались ударить его, юноша будто исчезал. С такими божественными навыками его невозможно было остановить. Все люди, находящиеся на поле сражения, выглядели расстроенными и подавленными. Лицо черного бога было похоже на грязь. Он не мог поверить, что более 200 сильных людей не смогли остановить Хан Сеня. Он продолжал отступать. Сила Хан Сеня достигла такого уровня, что называть его сильным уже было неправильно. Он был практически бесчеловечным. «Убейте его!» — снова выкрикнул черный бог и продолжал отступать. Мужчине казалось, что его сердце разрезали. Даже смотреть на действия Хан Сеня было страшно. Хотя он был злейшим врагом черного бога, тот не мог решиться начать с ним сражаться. 6 сильнейших парней побежали за Хан Сенем, который уже вырвался из окружения и устремился к черному богу. Их копья были похожи на ужасных драконов, а мечи – на стремительных орлов. 2 человека преградили путь Хан Сеню. Они знали, что должны захватить своего врага. Каким бы сильным ни был этот мальчишка, он был один. Здесь было очень много бойцов, поэтому рано или поздно он должен был устать. Но если Хан Сеню удастся добраться до черного бога и убить его, весь этот огромный отряд окажется раздавленным. Без лидера они ничего не смогут сделать. Хан Сень подпрыгнул и начал танцевать на мечах и копьях своих врагов. После этого он снова устремился к черному богу. «Убейте его!» Лицо черного бога стало белым, как мрамор, а в его словах слышался ужас. 4 человека обрадовались, так как они находились с разных сторон и их оружие было направлено на Хан Сеня. Он был в воздухе, поэтому единственное, что мог сделать, чтобы избежать атак, призвать крылья и взлететь. Однако Хан Сень не стал призывать крылья, а 4 человека начали медленно приближаться к нему. Видя, что Хан Сень сейчас коснется земли, оружие было готово атаковать его. Кроме 4 сильных людей, другие тоже подошли и собирались пронзить юношу. Если он попадет в их ловушку, то окажется беспомощным. Глава 553. Убийство босса в окружении множества солдат. Хан Сень все еще был в воздухе. Он делал движения ногами, будто взбирался по невидимой лестнице. Хан Сень, который вот-вот должен был коснуться земли, снова начал подниматься и, как воздушный снаряд, опять устремился к черному богу. Все были поражены. Возможность использовать энергию воздуха, чтобы оттолкнуться и совершить прыжок, считалось необычным навыком. Люди не могли поверить своим глазам. Хан Сень использовал навык «Шагающий по облаку», который принадлежал Семь Чень. Конечно, он не был таким же эффективным, как 7 поворотов, применение которых позволяло сделать 7 движений, используя силу воздуха, но его было достаточно, чтобы Хан Сень смог добраться до черного бога. Черный бог был сильным и жестоким человеком. Когда он увидел, что Хан Сень направляется в его сторону, то понял, что убегать уже слишком поздно. Его одолевал страх, но мужчина все равно преобразился в огромную обезьяну и приготовился атаковать своего врага. «Умри!» – закричал черный бог. Его черный нож исчез и мгновенно появился перед лицом Хан Сеня. Мужчина применил навык «Нож торнадо» в 2 раза быстрее. Благодаря тому, что он преобразовался в обезьяну, его сила значительно увеличилась. Атака черного бога была проведена настолько быстро, что человеческий глаз даже не смог заметить ее. Бум! Увидев, что его черный нож оказался очень близко к лицу Хан Сеня, которое напоминало лицо Аполлона, неожиданно черный бог ощутил онемение в своей руке. Он больше не мог контролировать руку, которой держал меч. Мужчина осознал, что подлетел в воздух. Нож лишь слегка порезал лицо Хан Сеня, появилась тоненькая красная полоска. Он отрезал несколько прядей тонких светлых волос, который тут же подхватил ветер. Хан Сень воспользовался кулаком, чтобы заблокировать нож торнадо. Но скорость была настолько высокой, что никто не смог этого заметить. Практически в то же время, вторая рука Хан Сеня совершила совершенно другое действие. Его рука напоминала лезвие, а от взмаха казалось, что промелькнула молния. Без промедления Хан Сень атаковал, он был похож на призрачного убийцу. Черный бог хотел убрать свою руку и начать новую атаку, однако его зрение стало падать. Лицо Хан Сеня отдалялось, и ему казалось, что тот просто улетает от него. Черному богу показалось это очень странным. В этот же момент он увидел знакомое тело, покрытое черной броней. Тело восседало на черном волке, однако у тела не было головы, а из шеи вырывался целый фонтан крови. Шлеп! Черный бог был в ужасе, его глаза чуть не вылезли из орбит. Из широко открытого рта потекла кровь. Земля мгновенно пропиталась ею. На поле сражения воцарилась тишина. Взгляды всех присутствующих были устремлены на летящую голову. Все находились в изумлении и не могли понять, Что же на самом деле происходит? Хозяин убежища Черного Бога, самый сильный человек на ледниковой территории, обладающий исчезающим демоническим ножом. Но ему отрубили голову рукой, прямо посреди его же отряда. Все были напуганы и буквально обезумели. Все застыли на месте. Единственное, что они могли делать, смотреть на парня с длинными светлыми волосами, который был подобен Богу. Хан Сень сам бросился в толпу бойцов и довольно легко смог убить их лидера. После этого события имя Хан Сеня стало обладать достаточной репутацией, чтобы, услышав его, люди ощущали страх. Бойцы, которые находились на поле сражения, считали его демоном или богом, все быстро сдались. «Нет, не может быть», – пробормотал Чжутин и ударил по земле. Шесть парней, обладающих уровнем силы выше 100 очков, и еще 237 сильных людей не смогли остановить Хан Сеня. Фактически, они позволили ему оторвать голыми руками голову парню, уровень физической силы которого превышал 100 очков. От волнения лицо Ян Манли сильно покраснело, а глаза начали сверкать. Ее сердце стучало как сумасшедшее. Даже эта женщина не могла поверить, что Хан Сень смог убить Черного Бога в такой ситуации. Для Хан Сеня все эти люди ничего не значили. Он лишь взмахнул рукой, и голова взлетела в воздух. Все было проделано очень точно, как будто он врезался в масло. Такая невероятная сила. Неудивительно, ведь он наследник тренера Хана, сказал дядя Цин. Он выглядел озадаченным. Люди, которые хотели открыть ворота, были в шоке. Никто не мог поверить, что Хан Сеню удалось прорваться через таких сильных людей и таким образом убить очень сильного человека. Потребовалось всего 2-3 минуты, и все закончилось. Те немногие, которые хотели открыть ворота, ощутили, как их тела охватил озноб. Они скрестили пальцы. Они ощущали, что как только Хан Сень вернется и узнает об их поведении, их обезглавит за несколько секунд. Многие люди, окутанные страхом, помчались к телепорту. Хан Сень смог снести голову человеку, который был окружен своими бойцами. Это было похоже на игру. Нытики понимали, что за них никто не будет заступаться, а их силы было недостаточно, чтобы постоять самим за себя. Их ноги стали ватными, и все пытались телепортироваться в Альянс. Люди, которые бежали к телепорту, спотыкались, толкались, это выглядело смешным. Они пытались сбежать. Пройдет довольно много времени, прежде чем они решатся снова показаться в этом убежище. Вид окровавленной головы, взлетевший в воздух, навсегда останется в их памяти и будет напоминать о том, что случилось в этот день. Шесть сильнейших людей не двигались. За свою жизнь они видели много сильных людей, однако этот человек сильно отличался от них. Один человек выбрал себе цель, он несся к ней, как ракета, танцевал на оружии других бойцов и добрался до нужного человека. Их сердца остыли, эти люди больше не хотели сражаться. Они подчинялись приказам Черного Бога, но, скорее всего, делали это только из-за того, что все были военными. Они не испытывали симпатии к этому человеку. Но Черный Бог лишился головы, поэтому они больше не могли выполнять его приказы. В их голове картинки сменялись одна за другой, прокручивая, как Хан Сень проскальзывал мимо них и продолжал приближаться к Черному Богу. По их коже побежали мурашки. Шесть человек стояли на месте, остальные бойцы также не двигались. Сейчас они думали об одном – как сбежать с этого поля сражения. «Хан Сень, мы просто выполняли приказы Черного Бога», сказал один из шести сильнейших людей. «Мы просто выполняли его команды и все. У нас нет личной неприязни к тебе. Теперь Черный Бог мертв, поэтому дальнейшие сражения ничего не принесет. Мы можем завершить все прямо сейчас и договориться о перемирии. Тот, кто атакует мое убежище, является врагом. Мои враги не могут ничего решать», холодно ответил Хан Сень. «Но если мы будем сражаться за жизнь, то у тебя может больше не быть такого преимущества», сказал другой человек. Однако его голос дрожал, и было понятно, что он хочет сбежать, а не сражаться с Хан Сенем. «Раз вы пришли сюда, то должны все завершить. Если вы решите сражаться, то мы будем сражаться до тех пор, пока не останется ни одного человека. Если вы этого не хотите, то вы должны присоединиться к моей банде богинь. Вы пойдете за мной и будете выполнять мои приказы, когда я отправлюсь завоевывать убежище Черного Бога. Вы должны стать бойцами армии богинь». Хан Сень с улыбкой посмотрел на присутствующих. Среди людей послышался шум. Казалось, что они не могут принять решение. Они уже были напуганы и видели, на что способен Хан Сень, поэтому больше всего они не хотели сражаться. Несмотря на то, что их было более 200 человек, Никто не чувствовал себя в безопасности. Однако этот парень хотел, чтобы они атаковали убежище Черного Бога, поэтому все опасались реакции их главного командира в Альянсе. «Я знаю человека по имени Дунлинь. После того, как вы вернетесь, вы можете зарегистрироваться и стать членами моей банды». От Тан Чжин Люхан Сень много чего узнал о Черном Боге, поэтому его предложение было вполне реальным. Услышав его слова, бойцы больше не колебались. Все были напуганы действиями Хан Сеня, поэтому никто не хотел с ним сражаться. «Мы готовы присоединиться к банде богини и следовать твоим указаниям», многие люди сделали такое заявление. Люди из убежища богинь были в шоке, все происходило невероятно быстро. Всего несколько минут назад эти бойцы жаждали его крови, но теперь все они согласились выполнять приказы Хан Сеня. В их глазах силы бойцов Черного Бога все еще были большими. Если бы они захотели, то смогли бы победить, тогда почему эти воины так быстро согласились на его предложение? Глава 554. Человек-легенда ледниковой территории. В убежище Черного Бога сменился владелец всего за одну ночь. Такие новости сильно поразили его обитателей. Также изменилось название, теперь это стало убежище богинь. Это коснулось и небольших убежищ, находившихся под контролем Черного Бога, теперь они тоже стали убежищами богинь. Никто толком не знал, что именно произошло, и никто не мог понять, почему так быстро все изменилось. Многие люди хотели получить подтверждение слухам. Если бы они спросили у кого-то, кто раньше считался бойцом Черного Бога, то быстро получили бы ответы на все вопросы. За одну ночь имя Хан Сеня узнали все на ледниковой территории. Черный Бог взял с собой более 200 элитных воинов и 6 человек с уровнем силы более 100 очков, чтобы завоевать убежище богинь. Но Хан Сень смог обезглавить Черного Бога, который был под защитой множества сильных людей. А потом, всего за одну ночь все убежища Черного Бога стали принадлежать одному новому человеку. Вы знаете, что рост Хан Сеня 8 футов, но и его талия шириной 8 футов. Он обладает силой монстра. Черный Бог взял с собой 3000 человек, и они сражались 3 дня и 3 ночи, но самое удивительное то, что Хан Сень не получил ни одной царапины. Ты уверен? Я слышал, что Черный Бог взял с собой 30 тысяч человек, а Хан Сень, без особых усилий, смог убить 10 тысяч. На поля боя текли кровавые реки. Когда трупы сложили, то появилась новая гора, но все эти тела потом сбросили в ущелье. Когда все закончилось, все бойцы Черного Бога были убиты, а он сдался и ему отрубили голову. Вы о чем говорите, ребята? Хан Сень – это красивая женщина. Я не верю, что Хан Сень может быть женщиной. Такое имя может быть только у мужчины. Ну, вы кое-чего не знаете. Однажды произошла трогательная история. Раньше мы с Хан Сенем были соседями, никто не знает об этом, но в один день слухи, касавшиеся Хан Сеня, быстро распространялись на ледниковой территории. Но несмотря на множество нелепых дополнений, одну вещь нельзя было изменить. Однажды Хан Сень смог стать владельцем убежища Черного Бога. Сильные люди, такие как Ли Синлунь и Филипп, когда услышали об этом, с трудом могли поверить в случившееся. Это поразило их очень сильно, они не были бы так удивлены, если бы узнали, что Хан Сень одним ударом уничтожил 30 тысяч бойцов. Убить людей было несложно, но захватить территорию было намного сложнее. Поэтому было страшно услышать о том, что Хан Сень смог захватить всю территорию, которая принадлежала Черному Богу. Хан Сень смог подчинить себе всю территорию благодаря тому, что Тан Чжинлю оказал ему невероятную помощь. Тан Чжинлю давно говорил, что если Хан Сень сможет убить Черного Бога, то получит большую власть. Убив Черного Бога, Хан Сень решил попробовать и попросить помощи у Тан Чжинлю. Если он действительно смог бы помочь ему, то у Сеня не возникло бы проблем с завоеванием территорий, принадлежащих Черному Богу. Если бы Тан Чжинлю ничего не смог бы сделать, то он просто грабил бы все то, что ранее принадлежало Черному Богу. У него не было достаточно людей, поэтому завоевать самому убежище было бы невозможно, а вот ограбления могли принести огромную пользу. В итоге, Тан Чжинлю все же смог позаботиться о людях, которые ранее поддерживали Черного Бога. Они согласились и позволили Хан Сеню завладеть всем тем, что принадлежало Черному Богу. Лин Синлунь и Филипп сами отправились в убежище Черного Бога, чтобы найти подтверждение тому, что они услышали. Жители убежища находились на местах и все были целыми и невредимыми, однако теперь они подчинялись Хан Сеню. Хотя никто из людей не пострадал, но все были в полном недоумении. Хан Сень не планировал объединять ледниковые территории, так как по отдельности они могли принести ему большую прибыль. К тому же люди, обитавшие в убежищах, были не его людьми, а своих у Хан Сеня было недостаточно, поэтому он не смог бы контролировать все. После всего этого, Хан Сень планировал только одно, он хотел объединиться с Ли Синлунем и Филиппом, чтобы завоевать убежище королевского духа. В одиночку он не смог бы этого сделать. Ли Синлун и Филипп с облегчением вздохнули, когда узнали, что Хан Сень не собирается стать единым королем на всей ледниковой территории. Захват убежища Черного Бога принес Хан Сенью большую выгоду. Кроме того, что он теперь получал прибыль от этого убежища, так он еще смог узнать всю информацию, которой обладало убежище Черного Бога. На ледниковой территории было много существ со священной кровью. Несмотря на то, что люди Черного Бога не смогли их убить, но они все равно вели детальные записи о каждом таком существе. Такие данные стоили много пота, крови и слез. За это многие люди поплатились своими жизнями. Было понятно, что для сбора такой информации понадобились усилия не одного поколения. Если бы это делал один человек, то неизвестно сколько лет и сил он потратил бы на сбор такой информации. Похоже, что ледниковая территория – большой дом для существ со священной кровью. Но, чтобы их убить, недостаточно ресурсов. Просмотрев информацию об этих существах, Хан Сень решил отправиться на охоту и посмотреть, сможет ли он получить еще хотя бы одну душу существа со священной кровью. Несмотря на то, что он усовершенствовал навык дуал, ему все равно нужны были два меча от душ существ со священной кровью. Иначе, каким бы сильным он ни был, Сень не сможет сражаться с духами-близнецами и не сможет победить их, имея оружие от душ существ-мутантов. Его оружие было ничтожным, по сравнению с мечами двух девушек-духов. Хан Сень довольно долго изучал информацию о существах со священной кровью и пришел к единственному выводу – все они были очень сильными. Конечно, такого и следовало ожидать. Если бы они были не особо сильными, то Черный Бог со своими людьми смог бы их убить. Те, кто видел этих существ, писали, что их вообще невозможно убить, или нужно обладать невероятной силой. Хан Сень решил, что это будет очень сложно, но он попробует. Однако перед тем, как отправиться на охоту, ему еще нужно было потренироваться. Среди записей относительно существ со священной кровью, Хан Сень нашел то, от которого мог бы получить душу с типом «меч». Это был ледяной король змей с серебряным глазом. Описывалось, что это была целая группа существ, среди которых были примитивные, мутантные существа и одно существо со священной кровью. Их души были с типом меч. Когда Хан Сень прочел всю информацию об этих существах и уверился, что он может получить меч, его желание убить подобное сильное существо только увеличилось.